1905 года рождения, уроженец города Сальска, Ростовской области. Русский из казаков, сын крупного землевладельца Есаула царской армии. В 1919 году эмигрировал с родителями в Маньчжурию. 15 лет вступил в молодежную организацию харбинского филиала РОВС, где прошел военно-спортивную подготовку. РОВС – Русский общевоинский союз, эмигрантская белогвардейская организация с центром в Париже, выполняла шпионские, диверсионные и террористические задания иностранных разведок. Большой филиал РОВС существовал в Маньчжурии. После гибели в перестрелке с советскими пограничниками отца дал на клинке публичную клятву мщения. С 19 лет активно участвует во враждебных действиях против советского государства. В 1924-1930 годах в составе белокитайских банд и небольших групп свыше 20 раз проникал на территорию советского Дальнего Востока с заданиями диверсионного, террористического, а также уголовно-контрабандистского характера. В мае 1929 года участвовал в провокационном нападении на советское консульство в Харбине, в последующих вооруженных налетах на КВЖД, в поджогах и убийстве советских служащих. КВЖД – Китайская Восточная железная дорога. В 1924-1935 годах принадлежала на паритетных началах Советскому Союзу и Китаю. С 1931 года сотрудничал с японцами. В том же году одним из первых вступил в ВФП. ВФП – Всероссийская фашистская партия. Название Российского фашистского союза РФС с 1931 года по июль 1937 года. В 1933 году во время очередной ходки на территорию СССР, преследуемый пограничниками, проделал 700-километровый переход по тайге. При этом, утопив при переправе оружие и продукты, убил самого молодого члена своей группы, мясом которого вместе с остальными питался в течение 2 недель. Всего в 1924-1938 годах свыше 40 раз проникал на территорию советского Дальнего Востока. Белокитайцами и японцами неоднократно вознаграждался. В подарок от Чан Кайши получил чистокровного арабского скакуна. Имел счета в международных банках Шанхая и Гонконга. Поддерживал личные контакты с руководителями белогвардейской миграции в Маньчжурии, генералами Семеновым и Власьевским, князем Ухтомским и председателем РФС Радзаевским. РФС – Российский фашистский союз, до 1937 года – Всероссийская фашистская партия. Функционировал в Маньчжурии официально с 1931 года по 1943 год, неофициально до 1945 года. В 1934 году приговором Верховного суда СССР объявлен вне закона. В 1938 году, не поладив с японцами, установил контакт с резидентом немецкой разведки в Харбине, германским вице-консулом Гансом Рике. В том же году, показывая свои агентурные качества, нелегально пересек территорию СССР и Польши, перейдя 3 границы, оказался в Германии, куда впоследствии перебралась с детьми его жена Изольда, дочь одного из руководителей белой эмиграции генерала Кислицына.